Глава 46. Хрусталь моей души. Через полтора часа. Марианна. Южане часто говорили: «Поцелуи любимого лечат сотню болезней». Не помогло? Добавьте море. В моем случае сработало безотказно. Саиф оказался на редкость умелым целителем, а я — образцовой пациенткой. После заплыва мы решили закрепить успех и повторили поцелуйную практику на берегу. Самочувствие и впрямь улучшилось, а вместе с ним повысились настроение и самооценка. Правда, потом пришлось еще раз искупаться, чтобы смыть с себя песок. Но я бы с огромным удовольствием плавала хоть всю ночь. Жаль, времени осталось мало. Пока просыхали и приводили себя в порядок, Саиф рассказал, что глава Ковина хочет встретиться со мной сразу после дороги. Такая спешка удивила, ведь я надеялась немного отдохнуть и подготовиться к разговору. Вспомнить все вопросы. «Мария, у тебя еще будет такая возможность», — мягко перебил любимый. «Но Лиена должна осмотреть твою ауру до того, как она начнет меняться под действием ерванской магии. А лунные жемчужины вылечили твое тело, но не убрали следы, которые хочет найти верховная ведьма. Для этого нужно больше времени». О каких следах речь, я догадывалась. Суарес не успел посвятить в детали, лишь вскользь упомянул об отряде юркалов, напавших на нас при выезде из столицы. Вернее, напали не конкретно на нас, но с моей удачей хватило и скользящих неподалеку цепей, чтобы спровоцировать новый приступ. Возможно, они оставили отпечатки на ауре. Речь не только о них. Вздохнул Саиф, услышав отголоски моих мыслей. «Мари, у нас новые проблемы?» Насторожилась я. «С какой стороны посмотреть? До приезда в Сапфировый край эта новость и впрямь представляла угрозу. Зато сейчас может сыграть нам на руку». «Звучит интригующе», — усмехнулась, осторожно разбирая спутавшиеся пряди. Гребень остался в карете, но появиться на людях с птичьим гнездом на голове не хотелось. Я как могла пыталась исправить ситуацию. «Надеюсь услышать подробности». «Их будет много, поэтому начну с самого важного. Мари, твоя мать была Фейри, и ты унаследовала ее хрустальный дар». Шок и звенящая тишина в ушах. Слова Саифа выбили из легких весь воздух. На миг забыла, как дышать, но вслед за ступором пришло недоумение. «Нет, это безумие. Я не могу быть Фейри». Воскликнула, нервно пнув туфли мелкий камушек. «Допустим, мама и вправду была хрустальной леди, не знаю». «Не допустим, а точно. Твой отец сам рассказал мне об этом». С нажимом повторил Саиф. «Но не думай, что он намеренно скрывал от тебя правду. О том, что ты унаследовала спящий дар, он узнал лишь недавно». «Когда?» Голос прозвучал глухо и сипло. Примерно догадывалась и теперь понимала, почему отец запретил говорить об этом. А Саиф просил даже не думать о хрустальных крыльях. Нервы моментально натянулись, как струны. Было очень страшно. Но стоило вспомнить о легендарном защитном куполе Сапфирового края, сквозь который не пробрался еще ни один монстр, и дышать стало легче. В книгах Суареса упоминалось, что только здесь фейри могут призвать дар и крылья, не боясь приманить охотников. «После того, как Артега узнал кузнечика по твоему описанию», ответ Саифа подтвердил догадки. «Мы не были уверены». «Я не злюсь», — вздохнула, устало потеряв переносицу. «Раньше, да, вспылила бы. Но после того, как сама увидела, насколько опасны эти твари». «Мари». Любимый вмиг оказался рядом и обнял за плечи. «Сокровище мое». «Расскажи, что на самом деле случилось в карете», попросила, уткнувшись носом в его грудь. «И какие следы хочет найти Лиена?» Разговор предстоял не из приятных. Но я слишком устала от недомолвок и хотела знать, чего ожидать от встречи с ведьмами. На выезде из города работала еще одна банда юркалов. Они проверяли толпу с помощью веерного ловчего змея, ответил Саиф. Он действует намного грубее того, которым контрабандисты орудовали во дворце. Поэтому тебя так зацепило. Эту версию уже слышала от Артеги, но не верила, что дело только в этом. Как они узнали о моем отъезде? Я выжидающе посмотрела на дракона. Или дело снова в лоре? добавила, вспомнив случившееся на балу. «Она...» «Да, твоя сестра Фейри», — кивнул Саиф. Но юркалы не знали, кого конкретно ищут. Они проверяли всех, кто въезжал в столицу или покидал ее. «Не понимаю. Магия Фейри способна излечить любые болезни и раны. Поэтому хрустальные леди часто прячутся среди жриц, прикрывая свой дар практиками светлых целителей», — пояснил Саиф. «Юркалам и охотникам это известно. Когда новости о чудесном исцелении моего брата облетели всю империю, то привлекли ненужное внимание, хотя настоятельница госпиталя обставила все так, будто именно она вылечила Аргвара, а Лори лишь помогала». «Госпожа Ванда знает правду?» — опешила я. Против целительницы ничего не имела, но на балу мне показалось, что Алория старается держать с ней дистанцию. Да и тон их общения был далек от дружеского. Скорее, они напоминали вынужденных союзников. Нет, но леди Ванда обладает уникальным умением — извлекать пользу из любой ситуации и совершать подвиги на ровном месте, — усмехнулся Саиф. Впрочем, это не важно. На балу и во время путешествия она ей впрямь очень помогла. И чем же? У нее абсолютная устойчивость к любым видам ментальных воздействий и провоцирующих плетений. На балу Ванда частично приняла удар юркалов на себя и даже не заметила случившегося. Поэтому я настоял, чтобы она поехала с нами. Вот это новости. Мне бы хоть капельку ее способностей. В карете она также неосознанно заглушила напевы змея, продолжил Саиф. Это смягчило откат от заклинания. И Лори с Айролин успели предотвратить приступ. «Пожалуй, стоит прислать ей подарок», — ошарашенно покачала головой. «Это лишнее. Госпожа-настоятельница и так достаточно получила за свою невольную помощь, но...» Дракон нахмурился. Похоже, мы переходили к самой неприятной части разговора. Кроме юркалов, на границе был и охотник. Перед глазами вспыхнули обрывки прошлых встреч с чудовищем. В этот раз он не звал. Только грудь пронзила острой болью, словно тварь пыталась меня загарпунить. Охотник понял, что ты способна сопротивляться зову, поэтому и присосался к плетениям юркалов, добавил Саиф, услышав отголоски моих мыслей. Хотел использовать их в качестве наводчиков, но не учел, что тебя будут сопровождать хранители. Лири засек его, когда вешал маячки на юркалов, а после поставил защиту и быстро вывел вас с сестрой из зоны поражения. «А сами контрабандисты?» «Мы с Аргваром решили эту проблему». Зловещие нотки в голосе дракона не позволяли усомниться в радикальности методов. Но юркалов было не жаль. Они шли убивать и заслужили смерть. «Новый прорыв?» Запнулась, вспомнив слова Саифа о том, что твари подтачивают завесу изнутри. И новые разрывы появляются на месте старых крупных латок. Моя теория подтвердилась. Владыка понял меня с полуслова. Как и предполагалось, трещина прошла по границе Лантари и Лойса. В 3 часах езды от Резалье. Но благодаря тому, что Алвара послушал меня и бросил все резервы на укрепление завесы, обошлось без жертв. В окрестностях Лантарим находилась одна из крупнейших латок в Империи. Прошлый разрыв ликвидировали 11 дней, а количество погибших исчислялось тысячами. На фоне того, что могло случиться, вырвавшиеся на волю туманы мертвой пустоши были мелочью. Мы еще легко отделались. Что же касается охотника, позже он пустил по следу своего слугу-полукровку, продолжил Саиф. Его мы тоже ликвидировали и отдали прах на экспертизу ведьмам. Сможем выяснить, кто на меня нацелился? Я оживилась. Главный кукловод прячется в пустоши. И судя по тому, что он до сих пор не выбрался оттуда, речь о самом Ангаархе или его ближайшем окружении. На миг повисла звенящая тишина. Я подозревала, что за мной охотится кто-то из архикузнечиков. Но сам повелитель пустоши. Это не укладывалось в голове. «Мари, понимаю твой шок. Но ты должна знать правду». Саиф мягко обнял меня за плечи, успокаивая и напоминая, что я не одна. Ситуация действительно непростая. Будь готова к тому, что в ближайшие месяцы не сможешь покинуть пределы Сапфирового края». «Я готова скрываться здесь и дольше», — горько усмехнулась. «Но пары месяцев у меня нет. Если не придумаем, как пробудить драконицу и стабилизировать блокиратор». «Об этом не волнуйся», — перебил Саив. «Я не зря сказал, что за границей купола твой спящий дар представлял огромную угрозу. Но сейчас может сыграть нам на руку». «Что ты задумал?» Из головы не шли события позапрошлой ночи. Пряхи предсказали нам одно испытание и 8 дорог, способных привести к счастью. Саив нехотя признал, что вариант с моим обучением у ведьм хоть и опасный, но вполне перспективный. Только я по глазам видела, он все равно хочет решить проблему в одиночку, обменяв услугу паучьим жрицам или часть своей магии на мое спасение. «Сокровище мое, я ведь пообещал, что этот вариант оставим на крайний случай». Саив моментально уловил мои мысли. «Да, но других я просто не вижу. Моя драконица пробуждается слишком медленно. Мы можем не успеть, а без нее не получится стабилизировать истинную связь и провести ритуал разделения силы». «Он может вообще не понадобиться», — ошарашил меня Саив. «Ты знаешь, как проходит инициация у Фейри?» «Нет», — покачала головой. «Только слышала, что обычно крылья пробуждаются еще в детстве». «Чаще всего до 7 лет», — кивнул владыка. «У детей нередко крылья появляются ночью и без мощного выброса энергии. Поэтому они могут пропустить первое раскрытие дара. Затем крылья начинают расти, но для этого требуется огромное количество магии. Чтобы замедлить процесс и скрыть силу от охотников, фейри усиленно тренируются, выжимая резервы досуха». «Вот почему они идут в жрицы Пресветлой», — догадалась, вспомнив о чудовищных нагрузках, через которые проходили все светлые целители. Моя сестра попала в храм в возрасте 5 лет. Но магические тренировки там мало чем отличались от занятий в боевых академиях, в которые принимались с 16. Суть занятий сводилась к тому, чтобы максимально раскачать резервы целителя, позволив ему накапливать колоссальное количество энергии и впоследствии делиться ею с пациентами. Далеко не все выдерживали такие нагрузки. Многие девочки выгорали и переводились на обычных лекарей или становились монахинями и жрицами низшего ранга. Зато выдержавшие испытания считались настоящей элитой, и их навыки ценились очень дорого. Да, система обучения целителей истощает резервы Фейри и ее крылья. Это опасно и вредно, но позволяет скрыть дар от юркалов и охотников. От слов Саифа кожа покрылась ледяными мурашками. Я и представить не могла, через какие муки пришлось пройти Алории. «В отличие от детей, у взрослых фейри первое пробуждение крыльев сопровождается колоссальным выбросом силы», — продолжил Саиф. «За пределами Сапфирового края это привлекло бы всех юркалов и охотников Империи. Но здесь всплеска никто не заметит. Ведьмы и древняя защита помогут скрыть его». «А это не опасно?» Я нервно куснула губу. «Не то чтобы мне хотелось превращаться в фейри». «Я бы не предложил то, что может навредить тебе». В голосе Саифа промелькнули укоризненные нотки. «Хрустальная магия обладает мощнейшим исцеляющим действием. Такой всплеск способен полностью залатать дефекты твоего дара и защитить тело от чрезмерного воздействия огненной искры». Дыхание перехватило, и я едва сдержалась, чтобы не броситься на шею любимому и расцеловать его. Новости были потрясающими. Настораживал только его напряженный взгляд. «Мари, должен сразу предупредить, что эффект от такого лечения временный», — продолжил Саив, добавив в радостную весть ведро дегтя. «Но это позволит выгадать около полугода. За это время мы сможем не спеша пробудить твою драконицу и полностью восстановить истинную связь». «А ритуал разделения силы? Ты сказал, что он может не понадобиться». «Если хрустальная магия залатает дефекты дара, ты сможешь перейти на усиленную программу тренировок и просто сбрасывать излишки магии в специальные амулеты, без риска выжечь тело». «Звучит обнадеживающе», — робко улыбнулась. «Работы предстоит немало, но из всех вариантов этот самый безопасный». Саиф привлек меня к себе, нежно целуя в губы. «Кстати, твоей сестре это тоже пойдет на пользу. У нее на носу вторая инициация. В этот момент крылья, наоборот, поглощают огромное количество магии. Так что она сможет подстраховать тебя во время оборота и забрать излишки огненной и хрустальной магии. А мы с Ильеной поможем вам удержать потоки силы в узде». Глава Ковина уже инициировала нескольких фейри, так что... «Я с радостью приму ее помощь и поделюсь с Лори силой», — воскликнула, целуя его в ответ. Настроение вновь подскочило до небес, и будущее больше не пугало. Хотелось побыстрее добраться до Ковина. «Потерпи еще немного, сокровище мое», — рассмеялся Саиф. «Через пару часов будем на месте». И добавил, утягивая меня в сторону пещер. «Нам пора возвращаться». «Но у меня еще остались вопросы». «Позже». Саиф бегло сверился с часами. «Мы и так слишком задержались».